Глава 5. Картошечка с мясом. Я аж подпрыгнула от неожиданности. Сердце замерло. Опять какое-то чудище. Оглянулась по сторонам, в печь заглянула. Никого. Только ветерок прыгал вокруг. «Да тут я тут!» Протрещал снова голос. «В печи! Не бойся меня, дух очага я!» Я снова заглянула в печь. Там, среди языков пламени, проступал силуэт лисенка. Он смотрел на меня, будто изучал, знакомился. «Может, представишься?» Я ухнула от удивления. К ветерку-то я привыкла, он мне как родной уж стал. А тут... «Ерика!» — нашла в себе силы представиться я. «Пленница чудовища!» «Чудовище?» Внезапно ярко вспыхнул огонек и заметался в печи. «Где чудовище?» «Так хозяин ваш?» Я развела руками. «Это он-то чудовище? Ну, подумаешь, отмороженный. В смысле, замороженный. Тьфу, проклятый он!» Огонек снова успокоился и тихо потрескивал. «А так нормальный. Только не жалует нас он». «Вас?» Только и успела спросить я, как в котелке булькнуло. «Свобода!» Я схватила ухват, чтобы вытащить котелок из печи, как оттуда снова булькнуло. «Погоди, погоди, милая, дай погреться, а то хозяин уж больно долго меня в стуже своей держал». «Вот так дела, еще и водный дух тут есть». Мой ветерок радостно подскочил к ним. «Ух ты, чудо-то какое!» Восхитился дух очага, увидев моего зверька. «Иди ко мне сюда, малыш!» Мне показалось, что лисенок даже облизнулся на ветерок. Я сразу подставила зверьку руку, намекая, что в колечке можно спрятаться. Но он не стал. Прыгнул на стол и, как мне показалось, состроил духу очага вредную мордочку. «А откуда вы здесь? Волшебные такие, чудные!» Я удивленно переводила взгляд между двумя зверьками и котелком, из которого довольно продолжал булькать, видимо, водный дух. «Ну, меня сюда еще первый хозяин призвал», – протрещал лисенок из печки. «Весело тут раньше было. А последний хозяин не посидеть рядышком, не поболтать со мной не хочет». «А звать-то тебя как?» «Неправильно это. Я представилась, а он нет». «Так не звали меня никогда. Разжигали очаг, и вот он я». «Значит, будешь огонечком», – весело решила я. «А ты кто такой?» Я вытащила немного котелок и заглянула внутрь. Там маленькой полупрозрачной рыбкой плавал, видимо, водный дух. «Не смотри на меня так, милая, не местный я. Меня как-то случайно с собой с ручья захватили, вот я и прижился», — булькнул он. «А тут было тепло и весело. Знаешь, как тут раньше? Эх, да чего уж вспоминать-то». «Ну и будешь тогда ручейком», — улыбнулась я. «И что же мне с вами теперь делать-то?» «Любите болтать с нами, а мы тебе помогать будем», — хором ответили духи. И дело пошло значительно быстрее. Огонечек постарался и помог прогреть всю кухню, а ручеек с ветерком — отмыть все, до чего мы вместе могли дотянуться. А уж когда пришло время готовки, мы совсем сдружились и весело смеялись, пока в печи запекалась картошка с мясом, найденная мной в погребе. Наше веселье вмиг пропало, когда в кухню зашел хозяин. Он остановился, оглядел кухню и слегка-слегка приподнял брови. Удивился чему-то. «Что тут происходит?» – властно спросил он. «Печь разожгла, как вы и сказали». Вытирая руки о фартук и, как обычно, сжавшись от его взгляда, ответила я. «Сядьте, поешьте, хозяин». «То чудовище, теперь хозяин». Выгнул он бровь. Впрочем, несмотря на недовольный вид, он отодвинул стул и сел за стол. И не просто так, а с такой элегантностью, будто в королевском дворце обедал. Ветерок поднес мне тарелку, а я принялась щедро накладывать туда картошки с мясом, отвечая. «А как мне вас звать тогда?» «Действительно, хозяин и зови». Он с подозрением оглядел блюдо, что я поставила перед ним на стол. Ветерок тут же принес ложку и тонкое полотенце. «Или не Веус. Что сама стоишь? Садись и ешь. Людям надо есть каждый день». «А вам нет?» – удивилась я. Запахи кружили голову, а желудок жалобно ныл, с тоской вспоминая вчерашние сухари, так что скромничать я не стала. Наложила и себе картошечки и примостилась за тот же стол, потому что других в кухне не было. Духи притихли, не разговаривали при хозяине, но рыжая любопытная мордочка огонька то и дело высовывалась из печи. «Мне нужна еда раз в 3 дня. Вот тебе и первая обязанность в этом замке – напоминать мне о еде». Невеус взял ложку с сомнением, будто в первый раз. «Ох, так если он из благородных, он всегда вилкой ел, наверное». Я закусила губу, поняв, что допустила оплошность, не спросила его. «А мне ошибок допускать нельзя. Вдруг заморозит». Невеус тем временем зачерпнул картошки и поднёс ко рту. Я затаила дыхание. Как он оценит мою готовку? Всё же не только для себя старалась. Мне бы хотелось, чтобы и ему понравилось. Невеус отправил ложку себе в рот и вдруг резко изменился в лице.